Лондар мягко положил руки на плечи сидящей на табурете Ольги. «От того, что ты будешь на него смотреть, он не очнется раньше», — сказал он. «Через пару часов он может прийти в себя. Надо всем объявить. О, космос, я должна буду ему сказать, что все умерли, что корабль бросили. А у меня есть идея на этот счет. Пусть с ним поговорит Эл. Он все сам поймет, как только они глазами встретятся, я уверен. Он желал, чтобы она его спасала. Так что соглашайся». «А что? И соглашусь. Имею право избавить себя от подобных объяснений». «Оля». «Привет. Могу я войти? Я слышал, что тут можно пройти обследование». Это был голос одного из тройки пилотов. Ольга даже не вспомнила о них. Этот пришел первым. Она жестом поманила его. Это был повод оторваться от Рассела, можно сказать, развеяться. Ольгу интересовало состояние человека, который безропотно выполнил команды на уничтожение. По слухам, они трое стали очень эффективными придатками системы. «Как общее самочувствие?» — спросила она. Пилот присел в кресло для осмотров, дернул плечами вверх-вниз. «Хорошо». Он улыбался. «А как вы относитесь к тому, что было с вами?» — спросила Оля. «Да», — протянул он с неожиданным удовольствием в голосе. «Заваруха еще та. Такого в космофлоте не преподают». «Вы остались довольны заданием и своим наставником?» — спросила Ольга. «Случилось все так, как предвидел капитан. Да и на учениях говорила она, что простых и гуманных решений в случае с пиратами принимать не следует. Вы первый пациент в этом кресле, который не испытывает подавленности или угнетенности. Вы не считаете ваше участие в экспедиции ошибкой?» «Нет, опыт лучше не бывает». «А как же вы собираетесь служить дальше? Ведь в космофлоте эти методы придут вас в лучшем случае в запасной состав», — предупредила Оля. «А я не вернусь в космофлот. Командор предложила мне статус пилота на этом корабле. Я остаюсь служить под ее командованием». Ольга от неожиданности плюхнулась на свой стульчик. «Вы бредите, пилот?» «Доктор». Пилот внимательно и сочувствующе посмотрел ей в глаза. Лондар склонился к нему. «Капитан Небо предложил тебе службу, парень? Тебе и твоим коллегам?» «Да, этот борт чудо, и он неповторим». «А костюм? Вы согласитесь с тем, что этот адский костюм будет вас контролировать?» — обреченно спросила Ольга, поддерживая Лондара. «Странно, я думал, вы знаете. Когда главный пилот преодолел контроль костюма, это передалось и нам. Мы выжили благодаря этой второй коже. У капитана он был поврежден, потому он пострадал, а вот мы выжили. Он вас прикрывал, доктор. Наверное, осмыслить все сразу трудно, да и на тренингах нас учили тому, что не следует сразу предаваться анализу. Капитан очень точно объяснила нам перед началом экспедиции, что от нас требуется абсолютное повиновение. Тогда со временем контроль прекратится, кожа придет нас к разумному контакту друг с другом, и никто не пострадает. И что от наших действий будет зависеть выживание обеих групп. Это очень важно. Я никого не ощущал так остро, как моих товарищей. А теперь и братьев, я даже чувствовал этих странных пилотов. Всех. И у меня немалая полетная практика, между прочим. Но ничего более совершенного со мной пока не случалось. Я не предаток корабля, я часть его разума. А раньше я не мог понять командора Эл, когда она говорила, что летаем не мы, а наш разум. Это ее любимая фраза. Только я не слышала от командора, что она собралась летать на этом корабле. На этом чудовище. Когда вы получили приглашение? Ольга удивленно смотрела на пилота. Недавно. Мы встретились на базе прямо в коридоре. Не мое, конечно, дело обсуждать старшего по званию, но, по-моему, этот костюм ее изматывает. Я знаю, вы заняты над пациентами, но ей тоже требуется уход. Он впервые утратил свою уверенность и смутился. Ольга повернулась к Лондару. Я ничего не понимаю. Этот ужас будет продолжаться? Пилот? Она повернулась к молодому человеку. У меня просьба. Найдите Димона, пусть он придет сюда. И Игоря тоже в каком-нибудь виде, чтобы он был. Пусть придут оба. Пилот поспешил уйти. Ольга сидела на своем месте, у нее начали трястись губы. Какой-то мальчишка рассуждает об энергии костюма. Он, оказывается, знал заранее. Голос ее стал скрипучим. И предупредили их. А мы, как идиоты, пытаемся решить эту проблему сами. Это подло. Лондар присел в кресло пациента и взял Ольгу за руку. Она опять нацепила свою маску, глотая слезы, выговорила Ольга. Лондар не решался ничего говорить. Он посмотрел на данные, снятые с пилота, у него было отличное здоровье. Ничего схожего с тем, что он видел у Алика или Игоря. Дмитрий и Игорь появились довольно быстро. Лондар уступил место Игорю и, не дожидаясь начала разговора, нацепил на него анализаторы. Для его состояния браслета было маловато. «Ну и как это понимать?» – спросил строго Дмитрий. «Мы Рассела потеряли?» «Обрели», – успокоил Лондер. «Ох, ребятки, если Эл в ближайшее время не прояснит всю ситуацию, вы ей голову проломите. Я найду ее и скажу, что Рассел скоро проснется, и что ваши умы нельзя оставлять без внимания». Лондер ушел, а Оля нервно стала пересказывать историю с пилотом. «Она машет руками, как в былые времена», – Дмитрий предостерегающе указал на Олю. «Трагедия века. Я видел Эл в коридоре без костюма, с ее милыми кудряшками на голове. Тебе не приходило в голову, что у пилота остаточный какой-нибудь синдром после костюма?» «Он бодр и здоров, в отличие от вас! От него!» Ольга ткнула пальцем в грудь бледного Игоря. «Не больно», – пожаловался он. Ольга бросила взгляд на экраны с показателями состояния Игоря. «Лекарства ему помогут не во всем. Тебе нужна другая терапия», – заявила она. «Так займись», – промурлыкал двусмысленным тоном Дмитрий. «Заткнись!» – фыркнула Оля. «Ты осматривала Эл?» Вопрос Игоря показался Оле своевременным и конструктивным. «Нет, ею занимался Лондер. Старик не выглядит встревоженным. Он что-то знает?» «Да, он признался. Чужие люди знают больше, чем мы. Это отвратительно», — возмутилась Оля. «Задай еще умный вопрос», — попросил Дмитрий Игоря и положил ладонь ему на голову. «Для дохлятика ты отлично мыслишь». «Я предлагаю продолжить наше обсуждение. Пилот нас отвлек». «Оля, как ты думаешь, какой механизм мог взорвать колонию?» «Зачем это обсуждать?» – простонала Оля. «Эл собирается сдать Нейба! Вот что важно!» «Это связанные вещи?» – с раздражением и упорством настаивал Игорь. «Я хочу понять, кто виноват. Мы причастны к взрыву планеты, колонии или нет?» «Мы?» – удивилась Оля. «Ты заметила?» «Я помню, что было что-то в твоем поведении. Ты должна была понять». «Да?» Изменился цвет облаков. Я и Ника летели вниз. И на поверхности планеты была вулканическая активность. В атмосфере, видимо, происходили изменения, и газы стали, как это точно, энергонасыщенными. В фазе взрыва, заключил Игорь. Перевозбуждение атмосферы. А мы тут при чем? Колония была построена на планете в фазе коллапса. Взрыв должен был произойти естественным путем. Колонисты должны были знать об этом. Источник энергии, колонии. Они ускоряли процесс, но он длился бы еще месяцы, годы. Это было контролируемо. А произошло все за часы. Это искусственный взрыв. «Люди, вы так до чертиков договоритесь», – возразил Дмитрий. «Да у пиратов куча технологий. Климатическая катастрофа – это не новость». «Если бы узнать, что там осталось. Астероиды, пыль, плазматические остатки», – предполагал Игорь. «Плазмоид. Мы...» «Одного не досчитались, телохранителя Нейба», — напомнила Ольга. «Двоих. Капитана Торна тоже нет», — поправил ее Дмитрий. «Он мог улететь, когда мы собирались?» — спросил Игорь. «Да он просто исчез», — сказала Ольга. «Он остался на базе?» — спросил Дмитрий. «Да не осталось вообще никакой базы. Тут было такое светопредставление. Нас накрыло какое-то зарево, очень красивое и зеленое. Оно всю тут поглотило, и я лично очнулась уже в колонии. И о капитане Торне не вспомнила до этого момента. И о Бэл я тоже не вспоминала до какого-то момента». «Оль, ну сделай что-нибудь», — попросил Дмитрий, указывая на изможденного Игоря. «Да, вставайся, пожалуйста, в кресле, тебе нужен сон, много сна». «Я не могу спать», — признался Игорь. «Мне снится. Я убиваю всех, кто мне попадается. Я дам тебе снотворное. Останешься тут». «Оленька», — позвал ее Дмитрий. «Вот тот экранчик показывает, что курка очнулся». Ольга посмотрела сквозь энергетическую завесу. Пальцы Рассела дергались. «Он проверяет, жив ли он. Я тоже так делал. Пальцы, руки, ноги», — обрадовался Дмитрий. Глаза не открывает, боится. «Позови Эл. Я усыплю Игоря. Ему лучше не общаться с ней», — сказала она. «Идет», — согласился Дмитрий. «Ты знаешь, где она?» «Ко мне почти сразу вернулись мои ощущения. Да, я знаю, что она топает сюда по коридору. Я уйду и тебе советую». Оля включила систему, Игорь закатил глаза. Его тело беспомощно замерло в кресле. «Спит», — констатировала Ольга. «Не хочу ее видеть. Есть другой выход».